Лисенок попытался приподняться и опять бессильно рухнул. «Нет, мне не встать!» А из-за кирпичной стены раздавались ругательства и насмешки. Сейбр знал, где они, знал, что они не могут убежать. «Что, лисья отродье, получил?» — надрывался пес. «Остался без своей поганой трубы. Сейчас отдам твое украшение цыплятам, пусть обклюют его дочисто». «Акам, ну, пожалуйста, попытайся встать», — умоляла Митц. Акам послушно поднялся, запинаясь, сделал несколько шагов, но стоило ему дойти до шоссе, лапы его подкосились, и он упал на асфальт. «Уходи с дороги, тебя переедет машиной!» — во всю глотку завопила Митц. По дороге мчалось несколько автомобилей. Один из них резко свернул в сторону, чтобы объехать Акама. Шины прошуршали по асфальту на волосок от лисенка. Другой, идущий следом с визгом, затормозил. Митц, опустив голову на лапы, затаилась в траве. С бешено бьющимся сердцем наблюдала, как дверца машины открылась, как оттуда вышел человек. Он обернулся к оставшимся в автомобиле и что-то пролаял. Потом человек... Это был самец, направился прямиком к беспомощно распростертому Акаму. Лисенок никак не мог отдышаться. Но, увидев протянутую к нему руки, он оскалился и зарычал: «Не смей меня трогать, а не то!» Человек, как видно, испугался и повернул назад к машине. Но лисенок был слишком слаб, чтобы бежать. Надев толстые перчатки, человек вновь подошел к Акаму, поднял его, положил своего пленника в багажник, а сам вновь уселся за руль. Мгновение спустя машина скрылась из виду. «Акам!» — растерянно прошептала Митц. Все случилось так быстро, что потрясенной лисичке казалось, это кошмарный сон. Только что они с братом вместе играли, не задумываясь об опасностях, отправились на разведку в усадьбу. Им было так весело, так интересно. И вдруг Акам получил ужасную рану, а теперь и вовсе исчез. И ей, Митц, придется одной вернуться к матери и сообщить о том, что они больше не увидят Акама. Горе, которое испытала Оха, узнав о постигшей Акама участи, едва не свело лисицу с ума. Материнские инстинкты еще сохранили неодолимую власть над ней, и она тосковала по сыну даже больше, чем по Ахо, своему первому мужу. Несколько дней подряд лисица недвижно лежала у входа в жилище, ожидая, что за ней явится лисий дух и отведет ее к телу Акама. Какая-то часть ее существа отчаянно надеялась, что лисий дух не придет никогда. И все же у Оха почти не было сомнений в гибели сына. Ей мучительно хотелось найти его тело и исправить над ним все прощальные обряды. Вновь, в который раз, на лисицу накатила волна жгучей ненависти к злобному чудовищу, обитавшему в усадьбе. Камио тоже был в отчаянии, хотя не подавал виду. Из трех лисят Акам больше всех походил на отца, и Камио в глубине души отдавал ему предпочтение. Митц была мамочкиной дочкой, а Сак, погруженный в свои философские раздумья и мистические прозрения, рано отдалился от родителей. Акам, конечно, звезд с неба не хватал, был не прочь полениться, повалять дурака, но он был такой добродушный и милый.